Глава 16. Кандирт нахмурился, из-под тишка наблюдая за задумавшейся сеньоритой и пытаясь понять, как будет уговаривать ее остаться секретарем после такого заявления короля. Ведь ее практически обвинили в срыве отлично подготовленной операции, и хорошо еще, что никто серьезно не пострадал. «А как они должны были унести двойника?» Вопрос девушки удивил Кандирда, но вызвал легкую улыбку на губах королевы. «Через подземный ход, по которому староста намеревался пустить захватчиков. Вот он рисковал сильнее всех. Уходя, они могли убить его как свидетеля. Но он сумел очень убедительно сыграть хитрого и жадного пройдоху, хотя семью на всякий случай заранее отправил ночевать к родне. А капитан Гарстен?» «Капитан получил особые указания от наследника, который является, как вы знаете, главнокомандующим Леодийской армией», — строго сообщил король и взглянул на сына. «Кстати, сейчас наши войска начали поход на крепость, в которой укрылся Матерос, под предлогом похищения Кандирда. Им навстречу от западной границы движутся полки Рантильда, поэтому вам придется пожить дня 2-3 в этом замке. Ехать сейчас во дворец неразумно». Последние слова отца принц воспринял настороженно. Снова оглянулся на секретаря, чтобы проверить свои предположения. Но никаких признаков беспокойства на ее личике не обнаружил. И тогда решил одним махом поставить всех в известность о принятых решениях. «Хорошо, тогда мы поживем пока тут, и заодно займемся делами. Я решил предложить Илли должность финансиста, в дополнение к прежней. Пусть сеньор Артенби привезет сюда прошлые отчеты и пояснит ей суть дела. А к этому времени Зарбинс привезет из дворца все нужные бумаги». «Ты хочешь, чтобы она упала от нагрузок?» Насмешливо подняла брови ее величество. «Работа финансиста не из простых». «Но ваш Артенби умудряется сделать ее за несколько дней». Судя по аргументам, принц хорошо продумал свой план. «И я вовсе не собираюсь повесить на нее всю работу. Зарбинс и его люди будут делать все расчеты и писать все бумаги. А Илли только руководить и проверять. Она собирается стать богатой сеньорой, и второе жалование ей вовсе не помешает. Кстати, сколько платит Бенгальд своему финансисту?» «По-моему, около 5000 в год», — задумчиво разглядывала сына королева. «Но, боюсь, сеньорита не примет это предложение». «Приму», — твердо сообщила Илли. «Оно мне подходит». «Я так и думал», — загадочно ухмыльнулся Кандирт. «И, кстати, я намерен выписать Иллире премию за свое спасение. Неизвестно, что там собирались лазутчики Матероса делать с моим двойником, но если бы она так хорошо не замаскировала лаз под тот куст, что я сам не мог его разглядеть с трех шагов, мне пришлось бы очень несладко». «Прекрати», — возмутилась Илли. «Я сама была виновата. Из-за меня мы попали в такое положение». «Нет», — упрямо нахмурился Кандирт. «Не из-за тебя, а из-за меня. Если бы родители не знали, что я непременно пожелаю лично исполнить роль заложника, они бы посвятили меня в детали операции. Но они знали, что иногда я бываю несколько упрямее, чем следует. А ты действовала именно так, как должен действовать нормальный человек, и вела себя как героиня. И потому 100 000 немедленно отправятся на твой счет». «К сожалению, мы пока премии выдать не можем», снова переглянувшись с королем, мягко сказала ее величество. «Но хотим купить у вас одну вещь». Она достала из кармана небольшой сверток, и Иллира узнала в нем злополучный шарфик. 20 000 за него вас устроят?» «Даю 30 000, немедленно вступил в торг Кандирт. «Нет, 40! Мне самому очень нравится эта вещица». 50, веско сказал король. «И никаких торгов. Кстати, сеньорита не хочет сразу перевести свои средства в недвижимость. Примерно за такую сумму, какая имеется вместе со всеми премиями в ее распоряжении, один сеньор продает чудесное поместье». «Она не желает», — отрезал Кандирт. «У нее и так теперь работы хватает, а поместье требует внимания». «А где расположено это прекрасное поместье?» Подозрительно спокойно осведомилась Илли, начиная понимать, что поместьем, особенно отобранным у предателя, королю неприметнее расплатиться с нею, чем такими огромными суммами. «Неподалеку от Брэдвилла», — В глазах короля прыгали хитрые смешинки. Почти по пути ко дворцу. «Тогда я беру поместье», — уверенно кивнула сеньорита-секретарь и успокаивающе тронула пальчиками стиснувшуюся в тугой кулак руку принца. «Найму управляющего и буду ездить раз в месяц проверять. Видишь ли, хорошие поместья обычно дают больший доход, чем ценные бумаги». «Тогда бери», — мгновенно успокоился он, сразу поверив этому мимолетному прикосновению, и повернулся к матери. «А вы тоже поживете тут?» «Увы, сразу после завтрака мы выезжаем в столицу», — твердо ответил король. «Там вообще никто не знает, что мы тут. В этих каретах поехал за своей семьей в Шетре один из моих людей. А сюда вскоре прибудут ваши охранники. Они выехали из крепости с рассветом. В таком случае разрешите пожелать вам счастливого пути и уйти». Сообразив, что правящая чета желает поговорить с сыном наедине, Иллира решительно поднялась со своего места, сделала вежливый полупоклон и направилась к двери. «Только один вопрос на прощание, Иллира!» У самой двери остановил ее голос королевы. «Ты не откажешься носить амулет, который я пришлю тебе с сеньором Артенби?» «Не откажется», — безапелляционно заявил принц, и девушка не стала спорить. Он и так сегодня много для нее сделал, да и защищал очень рьяно. И вообще ведет себя намного разумнее, чем вчера. Значит, все-таки был тогда под действием зелий. «Хорошо», — безропотно кивнула Илли и выскользнула за дверь. Ей нужно было о многом подумать, и лучше наедине. Поэтому девушка неспешно направилась туда, где, как ей помнилось, был выход из дома. Однако, пройдя несколько залов, сеньорита начала подозревать, что пошла не в ту сторону. Подобравшись к раскрытому окну, девушка рассмотрела за ним кусты и деревья и поняла, что это сад или парк. Оглянувшись, не видит ли кто из слуг, сеньорита взобралась на подоконник, примерилась, подобрала юбку и легко спрыгнула на мягкую, ухоженную травку лужайки. «И не стыдно вам, сеньорита, так коварно сбегать от своего жениха?» Насмешливо поинтересовался уже знакомый голос Бенгальда. И девушка рассмотрела за ближайшим деревом скамью, на которой вальяжно развалился окруженный сворой собак принц. «Во-первых, я никуда не сбегаю, а просто не нашла выход». Довольно быстро придя в себя от ошеломления, строго произнесла сеньорита. «Во-вторых, никакого жениха у меня нет. А в-третьих, не стыдно ли вам, что вы не предложили мне помощь, вместо того, чтобы подглядывать?» «А я вас не видел», — нахально улыбаясь, объявил он. «Услышал только шум, когда вы уже... приземлились. Ну и что вы там стоите? Идите сюда, поболтаем. Мои собаки вас не укусят, не бойтесь». «Вот нисколечко не боюсь», — усмехнулась Илли, заканчивая отрисать подол, и направилась к скамье. «Если специально не натравливать, собаки на меня не бросаются». «Наверное, способности есть?» «Нет у меня способностей», — отрезала девушка. «Вот что это такое? Стоит хоть на каплю сделать что-то лучше других, как сразу вспоминают про магические способности». «Жаль. Жена со способностями — это очень выгодно». «А у вас невеста со способностями?» «Моя невеста еще бегает в коротком платье», — отмахнулся Бенгальд. «Я про тебя!» «А я вообще бегаю только в мужских костюмах», — объявила Илли. «Поэтому про меня не подходит». «И ты ни в кого не влюблена?» «Нет, и не завидую тем, кто влюблен», — хихикнула девушка, вспомнив бесконечные разговоры молоденьких подружек по приюту, стоило ему влечься каким-нибудь молодым сеньором, про то, какой их избранник красивый и какой мужественный. «Нет, она не спорит. Кан симпатичный и действительно мужественный. Ей служанка сказала, пока заплетала волосы, что у принца был вывих. А она помнит, как он упорно шел и только изредка шипел. Но ахать об этом целый день, прикрывая мечтательно глаза? Нет уж, избавьте ее светлые духи от такой глупости». «И никогда не влюблялась?» «Это что, допрос?» Сразу насторожилась сеньорита. «Меня уже столько раз спрашивали за последние две недели какие-то чиновники, что проще запросить их записи и все прочесть». «А если мне приятнее услышать из первых уст?» Принц явно заигрывал. «Что именно нравится девушке в мужчинах? А вдруг именно мои качества вы и назовете?» «Как я могу предположить?» Его поведение начинало веселить Иллиру все сильнее. Если я скажу, что мне нравятся красивые, умные, смелые и учтивые мужчины, вы непременно заявите, что это ваш точный портрет. В точку. Как будто только с меня и рисовали. А мой сосед, сеньор Пикриус, говорит, что нет ни одного мужчины, который сказал бы, что это не про него. Похоже, вы разговаривали с ним на довольно интересные темы. Принц был похож на кота, заметившего беспечную мышку. «О, да, я любила с ним беседовать». Снова засмеялась Силли, начиная понимать, что принц, под началом которого в королевстве все отряды городской стражи и правосудия, уже завтра отправит кого-нибудь побеседовать с сеньором Пикриусом. И вряд ли это его собственная прихоть. Определенно выполняет задание королевы. «Илли!» — окликнул с дорожки знакомый голос, и девушка вскочила, как укушенная. «Седрик! А мы тебя ищем!» Она бросилась навстречу адъютанту почти бегом и тут же рассмотрела за его плечом Ингерда. «Инг, а я так переживала! Боялась, что они вас догонят!» Счастливо тараторила девушка, смеясь и плача от радости. И баронет вдруг подхватил ее на руки и крепко прижал к груди. «А мы за тебя переживали, птичка!» — признался он глуховатым голосом. «Ты даже не представляешь, как!» «Ингерд, немедленно отпусти сеньориту-секретаря!» Вроде шутливо рыкнул голос Кандирда, но баронет сразу уловил в голосе господина раздражение и бережно опустил девушку на землю. Однако ни оправдываться, ни извиняться не стал. Не первый год они друзья. И принц отлично знает, что ни сам Инг, ни Седрик, ни Лензер никогда не позволят себе взглянуть как-то по-особому на девушку, которую он, хоть и неосознанно, защищает намного рьянее, чем всех прошлых фавориток. Ингерт просто повернулся и пошел навстречу другу. Одойдя несколько секунд, всматривался в царапины на лице принца, потом крепко стиснул его плечи и на миг прижал к груди, получив в ответ точно такой же жест. «Ты видела?» — одними глазами спросил жену, замершей на крыльце его величества, и она также глазами ответила «да». «Они ее приняли», — задумчиво констатировала королева, провожая взглядом сына и баронета, направившихся к Седрику, бережно державшему под руку хрупкую, но отважную синьориту. Ингерт никогда бы не стал притворяться. Король помог жене забраться в карету, сел рядом и некоторое время, пока лошади выносили повозку на тракт, молчал. Потом устало осведомился. «А насчет той истории в ее детстве? Ты что-то говорила мельком. Нет никаких новых сведений?» «Нет. Из родственников отца осталась только его сестра. Но при его жизни они не общались. Она порицала брата за неравный брак. Хотя мать Иллиры и была одаренной, но из семьи простого охотника. Граф Летрайд увидел девушку во время прогулки и сразу влюбился». «Это я слышал. Они уточнили, как случилось, что девочка выжила в ту грозу?» «Никто не знает, и сама она не помнит. Когда прибежали соседи, дом догорал, а она сидела под кустом в одной рубашке, и в руках была старая кукла. Как позже выяснили, игрушка оказалась секретом. В ней был тайник, и там нашли все документы. Это и позволило определить дитя в приют для знатных сеньорит. Дознаватели нашли документы о проверке ее на способность к магии при поступлении в приют. Результат был положительный. Но в 13 лет Илли сильно переболела, и способность пропала, как отрезала. Дамлини выяснял у магов, как такое может быть, разводят руками. Потому я и не стала настаивать, чтобы Кандик не брал ее к эльфам». «А наставницы что о ней говорят?» «Та, которая воспитывала девочку с первого дня, умерла 2 года назад. И что интереснее всего, она сама была прежде магиней, но выжгла свой дар, спасая друга. К сожалению, ей это не удалось, и она ушла в монастырь. А все остальные характеризуют Иллиру как прилежную, сообразительную и отзывчивую девочку. Именно за эти ее качества она попала в списки. А когда выяснилось, что она не кокетка и не сплетница, девушка оказалась в первой двадцатке». «Нужно послать тайный запрос магистру Транбиусу», поразмыслив несколько минут, постановил король. «И во всех случаях наблюдать и ждать. У нас совершенно не осталось в его дворце никого из осведомителей». «Остались. Но мне кажется, пока лучше их не трогать», — загадочно вздохнула королева. «Я постараюсь придумать более надежный способ получения информации». «Рассказывайте, как вы от них ушли», — В свою очередь, бережно потискав друга, потребовал у принца Седрик после того, как Бингальд, в сопровождении своих собак, удалился в сторону конюшен. «Сначала скажи», — осведомился баронет, оглянувшись в ту сторону, куда ушел старший принц. «Его высочество что, не едет в свой замок?» «Нет. Он поживет тут 2 дня, а потом отправится вместе с нами в гости к эльфам. Его величество считает, что нельзя откладывать этот визит надолго. Еще нам нужно подождать 4-го, из тех, кого можно провести на эльфийские территории по приглашению. Отец сообщил, что отправит его во дворец, как только закончится операция по низложению Матераса. Но кто точно это будет, мне пока неизвестно. Думаю, его величество и сам пока не решил». «Я бы с удовольствием не поехала», — тихонько вздохнула Элира, точно зная, что принимать во внимание ее мнение в этом вопросе никто не собирается. Хотя зря они так упорствуют. При одной мысли о месте, где все пронизано магией, у девушки даже ладошки начинают холодеть. И против воли восстают в памяти события, которые она изо всех сил постаралась забыть, вычеркнуть из своей жизни, словно их никогда и не было. «Это не обсуждается», — подтверждая ее подозрение, отрезал принц. «Ты заслужила это путешествие больше остальных. Так что начинай готовить сундук. Путь туда не близкий». «На путешествие с вами никаких сундуков не напасешься», — снова припомнила девушка пропавшие вещи. «Да ничего подобного. Все мы привезли». Бдительно рассмотрев поведение принца, Ингерт успокоенно выдохнул. Его подозрения о произошедших в отношениях между другом и его секретарем изменениях не подтвердились, и баронету это очень нравилось. Девушка оказалась много благоразумнее, чем большинство ее сверстниц, и сумела не поддаться ни панике, ни романтике путешествия наедине с молодым и привлекательным сеньором. Тем более, что Ингерду даже близко не верилось, что королю понравилось бы такое развитие событий. Сеньор прекрасно знал, что у всех младших принцев имеются нареченные принцессы, подрастающие в монастырях соседних государств. В устах светских сплетников мелькали лишь имена девушек. Все остальное было скрыто под завесою строжайшей тайны. Через несколько минут Иллире надоело слушать, как принц расхваливает ее находчивость и смелость. И хотя это было довольно приятно, девушка вовсе не считала себя такой уж героиней. И потому попросту сбежала от друзей, заявив, что желает немного погулять в одиночестве. Ей действительно нужно было немного прийти в себя и все обдумать. Жизнь, столько лет медленно переползавшая из однообразных забот одного дня в не менее однообразные заботы другого, вдруг словно сорвалась с цепи, стремительно унося Илли в такую высоту, о какой она не смела и мечтать. Однако, не забывая попутно ронять ее в темные провалы неожиданных и опасных происшествий. И теперь девушка желала понять, правильный ли она сделала выбор. Не только не отказавшись от дальнейшего участия в этой гонке, но и приняв на свои плечи хоть и интересную, но очень ответственную работу. Должность, для которой нужны не только усидчивость и аккуратность, но и рассудительность и жизненный опыт, которого у нее пока маловато. «Должен признать, что вы сказали чистую правду». Бенгальд подошел к скамье, на которой устроилась Илли совершенно неслышно. Но девушка даже не вздрогнула. Она не слышала шагов принца, но заметила упавшую на дорожку тень и ждала вопроса, точно рассчитав, что никто неизвестный не будет гулять по этому парку. И еще отлично понимала, что, лишившись почти всех осведомителей, королевская чета вряд ли так резко оставит сына без присмотра. Поэтому ни на секунду не удивилась, когда узнала, что Бенгальд останется в замке. Интересовало ее другое. Кто еще, кроме принца и капитана, будет отправлять в столицу свои донесения? И каким способом они намерены это делать? «Я всегда говорю правду», — пожала плечами Илли и уточнила. «Если хочу отвечать». «А когда не хотите отвечать?» Снова зацепился он за слово. «Тогда просто молчите?» «Смотря по ситуации». Улыбнулась она чуть насмешливо. «А разве вы делаете по-другому? Кстати, у меня есть к вам личная просьба, если я не опоздала, разумеется». «Очень интересно, какая?» Принц обошел скамейку и сел неподалеку от девушки. «Я весь внимание». «Передайте от меня привет и приглашение сеньору Пикриусу. Надеюсь, он согласится погостить во дворце его высочества». «К Кандика», — с улыбкой поправил секретаря Бенгальд. «Вы тоже зовете его так же, как ее величество?» Иллира изумленно приподняла брови. «Очень мило. Так вы еще не отправили посыльного в Вингар?» «Вы как раз успели», — пришлось сознаться Бенгальду. И он слегка помрачнел. Ничего не было исключительного в том, что девушка сходу просчитала его намерения. Но вот решиться воспользоваться его услугами как почтальона наглости хватило бы очень у немногих. «Илли, ты где?» Позвал издали голос Седрика, и через миг он сам появился на повороте дорожки. «А, вижу. Гарстен привез корзинку первой земляники, но пока тебя нет, не дает даже попробовать. Идем быстрее, а то Инг с принцем его убьют». «Не вздумайте, этой клубникой он искупает свои грехи», — засмеялась Илли и торопливо поднялась со скамьи. «Извините, ваше высочество, я вынуждена вас оставить. Надеюсь, вы не забудете о моей просьбе». А затем почти в припрыжку помчалась к уже подставившему локоток адъютанту. Синьорита отлично сообразила, что друзья незаметно за ней приглядывали и теперь придумали повод, чтобы увести от старшего принца, и намеревались чуть позже выведать, чего именно все они так опасаются. «Разумеется, не забуду», — едко хмыкнул Бенгальд, провожая взглядом оживленно разговаривающую парочку. Принц с каждой секундой все яснее понимал, что зря утром спорил с отцом, будто с этой задачкой справится и мальчишка-садовник. Разумеется, обученный в одной из тех школ, что находятся под его, Бенгальда, присмотром. Само собой, с первого взгляда ни на какую школу они не похожи. Только последний кретин будет выращивать будущих разведчиков в казарме и строем водить на ярмарку. Но пока ему и самому не удается вывести девушку на те вопросы, что он поставил сам себе, просмотрев шкатулку с документами, касающимися синьориты. Это только провинциальные простушки могут наивно считать, что достаточно, приехав из своей глуши, надеть самый лучший из своих нарядов, распустить локоны и попасться на глаза принцу, как он выгонит прежнюю фаворитку и на руках понесет незнакомку во дворец. А на утро и в храм заключать вечный союз. И все его родные будут беззаботно хлопать ресницами и ушами от счастья. Да ничуть не бывало. И он, Бенгальд, теперь лучше других уяснил, что привозят из провинции этих юных прелестниц, одевают в соблазнительные, трогательные розовенькие платьица и ставят на пути принцев вовсе не добрые феи, не желающие для себя ничего, кроме благодарного взгляда. Но вот за этой синьоритой, как ни странно, никого подобного пока не обнаружилось. Зато проявилось очень единодушное стремление Ингарда и его друзей всеми силами заслонить от него секретаря своими широкими спинами. И это даже подняло синьориту в глазах Бенгальда на новую ступеньку. Хотя он и сразу оценил ее намного выше обычных искательниц фамильного браслета за проявленную выдумку с должностью секретаря и за находчивость при укрытии Канда. Однако пора, пожалуй, пойти посмотреть, что там за земляника. Насколько ему известно, даже в его замке она пока поспела только в оранжерее. Кандирт и компания его друзей обнаружились на освещенной солнцем веранде и действительно поглощали крупную, темно-алую землянику, высыпанную на широкий поднос. Рядом с подносом стоял хрустальный кувшинчик, сливочник. А в руках друзей были вазочки, в которых аппетитно плавали в сливках яркие ягоды. Но вовсе не это озадачило старшего принца больше всего. Рядом с синьоритой сидел его самый неподкупный пес и преданно провожал черными виноградинами глаз каждую съеденную девушкой ягоду. И время от времени она не выдерживала, брала с подноса ягодку, макала в сливки и клала в деликатно разинутую пасть. «Если бы тот садовник знал, кому достанутся эти ягоды!» Провожая преувеличенно унылым взглядом очередное такое подношение, сообщил капитан. «Он бы взял с меня двойную цену». «Если бы он знал!» — ехидно парировал Бенгальд, выходя из-за кустов на веранду. «Какая родословная у этого пса! То должен был с почтением подарить тебе эту корзину». «Неужели лучше, чем у вашего высочества?» — с притворным простодушием вытаращил глаза Гарстен. «Когда он узнал, что земляника для принца, то наоборот поднял цену». Бенгальд только едко хмыкнул. Слишком давно он был знаком с капитаном, чтобы отвечать на его шуточки. «Ты же говорил, что покупал для меня!» — немедленно поймала капитана Илли. «Ну, разумеется, я покупал для вас, синьорита!» Учтиво склонил голову Гарстен, и его глаза лукаво блеснули. Но ему я солгал. Иначе он запросил бы еще дороже. Уже через полчаса Бенгальд понял, что это была никудышняя идея попытаться выяснить что-то особое про сеньориту, когда она сидит в окружении этой компании. Ингерт и Гарстен успевали отбить его намеки и тонкие подколки, прежде чем брат с Седриком открывали рот. А сама сеньорита посматривала на них с веселой гордостью, как смотрят обычно зеленые девчонки на сильных и смелых старших братьев. И это прожженных интриганов, как видно, ничуть не огорчало. Ну, про Канда он мог и сразу все сказать. Сегодня брат уже потряс всю семью, когда выпил кубок молока, от которого категорически отказался еще в 5 лет. Но вот Ингерт и остальные с чего так стараются, хотелось бы им узнать. И он даже не сомневается, что со временем узнает. Теперь эта задачка становилась интересна и ему самому. Поэтому принц вежливо попрощался, подозвал неохотно последовавшего за ним мохнатого предателя и направился в свою комнату писать отчет ее величеству и указания для своих заместителей. Пока он тут гуляет вокруг странной сеньориты, никто за него дела не делает. Наоборот, нужно еще и учитывать особенности военного времени, хотя, судя по последним донесениям, которые дал ему утром просмотреть король, эта операция долго не продлится. Простой народ, не желающий воевать сильной армией ради амбиций своего бывшего князя, открывал ворота городов и крепостей заблаговременно. Весь остальной день прошел для Бенгальда также бесплодно в плане его дознания. Кандирт и его друзья не отходили от сеньориты ни на шаг, сопровождая и на обед, и на прогулку. Зато он успел продиктовать собственному секретарю и отправить по адресам целую кучу запросов и указаний.